Камбала, запеченная с помидорами. 500 граммов камбалы. 2-3 помидора. Половина лимона. 2 столовые ложки растительного масла. Зелень по вкусу. Специи по вкусу. Почистить рыбу, поперчить, добавить специи. Полить соком лимона и поставить в закрытой посуде в холодильник на 2-3 часа. Нарезать помидоры кубиками. Мелко нарезать зелень. Положить рыбу в форму, смазанную растительным маслом. На рыбу выложить помидоры и поставить в хорошо прогретый духовой шкаф на 30-35 минут. Затем посыпать нарезанной зеленью и запекать еще 5-10 минут. Подавать с отварным картофелем или свежим овощным салатом.